Глава 46, Ирина. Давид замер. Даже на какое-то время дыхание остановилось, или мне уже просто кажется, но впился в меня взглядом однозначно. Такое чувство, что призрака увидел. «Что, милый мой, не ожидал услышать признание?» — веселился мой внутренний голос, как будто еще немного и танцы с бубном вокруг костра устроит. А если честно, я и сама от себя не ожидала, что признаюсь. Долго собиралась, решалась, пыталась все еще балансировать на грани, но как-то резко выдала. Ты мне нравишься, и я, кажется, в тебя влюбилась. Запнулась, так как Давид молчал, да я уже все сказала, по сути. Влюблена, даже это частичная правда. Прямо сейчас я осознала в полной мере, что... Задержала дыхание, резко выдохнула и призналась сама себе. Да я люблю Давида. Несмотря на то, что мы из разных миров, и вряд ли когда-то будем вместе, в полном значении этого слова. Нас тянет друг к другу, но этого мало. А я хочу большего, до чего мелочиться, все хочу. И наполовину не согласна, как бы больно ни было, осознавать сей факт. Чего ты молчишь? Я первая прервала уже слишком затянувшуюся паузу, заставив мужчину отмереть. Просто пялился на меня, как будто впервые видел, и тупо молчал. «Я что-то не то сказала?» — приподняла одну бровь, забирая именно сейчас пальму первенства. Не все же ему меня провоцировать и шутить, порой слишком неудачно. Краснею постоянно от его порой странных, но все же приятных комплиментов. И вот теперь настала моя очередь поиздеваться, хотя я-то не шучу. Честно призналась, да, он мне нравится, только это ничего не меняет. «Это все меняет», — кивнул Давид в подтверждении своих слов, а я громко простонала, понимая, что последнюю фразу произнесла вслух. «Ты мне, кстати, тоже», — выдал и расплылся в улыбке, теперь уже меня вгоняя в какой-то непонятный ступор. «Кстати», — единственное, что резануло слух, и я даже интонацию Давида скопировала. «Угу», — промычал этот негодяй, продолжая скалиться. «Между прочим, к слову, при случае...» Мужчина запнулся, наблюдая за эффектом. «Дальше продолжать?» «Ну ты и гад, Давид Натанович, только и смогла выдать, на что этот... Даже не знаю, как теперь назвать, ты его усмехнулся». «Есть такое», — снова кивнул и медленно поднялся с кресла. «Только не пойму, что тебя в моем признании так смущает». Направлялся ко мне как хищник, а я как завороженная смотрела на его плавными движениями. К слову, я запнулась, пытаясь что-нибудь придумать ехидное в ответ, но ни одной здравой мысли. Лишь глаза следят за хищными движениями мужчины, а его взгляд приковывает меня к полу. И не ответила, сколько. Давид уже рядом, можно почувствовать его дыхание, а я лишь сглатываю невидимый комок. Кстати, заакцентировал и улыбнулся, проводя пальцем по моей щеке. «Не надо, я прошу тебя». Как-то уж слишком тихо у меня получилось, я бы даже сказала печально, но мой спутник не повелся. «Почему?» Палец замер на моем виске, а взгляд все так же не отпускал. «Или это страшная тайна?» «Я буду чувствовать себя обязанной», опустила глаза в пол, но тут же мужские пальцы переместились на мой подбородок. Надавили, заставив голову задрать, и снова натолкнуться на этот чертов взгляд. А ведь гипнозом случайно не обладает, а то я уже практически сама себе не принадлежу, поддаваясь его чарам. «Давай без глупостей», — скривился, но мне этого мало. Он снова уходит от ответа, а я чувствую себя нищенкой, которую надо пожалеть и посочувствовать. «Бедная девочка, давай-ка в благородство я поиграю. Только я уже большая девочка, и, увы, не верю в бескорыстие. У всего есть своя цена. Рано или поздно придется расплачиваться. И я хочу знать именно сейчас, к чему готовиться. Давай без...» Договорить не успеваю, так как мобильный мой заиграл. Уже хотела пламенной речью разразиться, что подачки мне и нафиг не нужны. Поможет решить вопрос с Марком, тут я готова отдаться в надежные руки Давида, но долг... Там слишком много, чтобы я могла что-то требовать от мужчины. Да и чувство вины потом не оставит в покое. Кстати, а вот и Марк легок на помине, чтобы он сдох. Как же не вовремя-то объявился. Еще и Давид нос свой сунул в мой экран. «Ответь», — кивнул на телефон, а я лишь печально вздохнула в ответ. «Не хочу». Уже даже руку протянула, чтобы швырнуть мобильный на кровать, как мой спутник поймал мое запястье. «Давай, малышка». А после его дыхания опалило мой висок. «Я с тобой». Легкий поцелуй, снова его глаза уткнулись в экран смартфона. «Да, я все-таки ответила, так как именно сейчас я ощутила прилив силы и энергии. И еще бы с такой поддержкой за спиной. Да я готова горы золотые свернуть, чувствуя это самое мужское плечо, на которое можно опереться». «Где ты шлялась, сучка?» Марк был зол и даже не скрывал этого, а я боялась, что Давид сорвется. «Слышал прекрасно, но мало ли как отреагирует». «Занята была», — фыркнула в ответ. «Так мне противно сейчас разговаривать с этим ублюдком. Ты по делу или...» «Накувыркалась уже с монстром», — шипел Марк, но тут же резко поменял тональность. «Ты мне нужна». «Зачем?» Я затаилась, боясь услышать самое ужасное, но пронесло, слава богу. «Завтра в 2 у тебя на квартире», — выдал Марк, а я подняла глаза на Давида. Взгляд серьезный, осмысленный, очень уж настороженный. Секунду, две, три, и Давид кивнул, подтверждая свое согласие. Хорошо, выдохнула в трубку и первая отключилась, не желая больше судьбу испытывать. Хватит с меня на сегодня эмоций. И так уже перебор по полной программе. Только вот кто-то там на небесах все же решил добить меня сегодня. Или все же проверить мои нервы на прочность. Я с ним сам разберусь, спокойно ответил Давид, не дав мне даже слова вставить. Открыла было рот, чтобы возразить, но мобильный снова ожил. Я посмотрела на экран, и рука дрогнула. Пальцы разжались, а смартфон с грохотом упал на пол.